Пусть совсем не будет взрослых, одни лишь только дети. А не то от этих рослых очень тесно жить на свете.